Третье. В Гурзуфе Пушкин имел возможность впервые познакомиться с обеими старшими дочерьми генерала, с Екатериной, которой было уже 22 года, и с Еленой, которой недавно исполнилось 16 лет. Имя Катерины Третьей красуется в донжуанском списке сейчас же после неведомой биографом Настасьи. Не уцелело никаких прямых свидетельств, позволяющих с полной уверенностью судить о действительном характере этого крымского увлечения Пушкина. Но, по-видимому, оно не было ни слишком длительным, ни особенно глубоким. В мае 1821 года Екатерина Николаевна вышла замуж за генерала Орлова, который командовал дивизией, расквартированной в Кишиневе, и Пушкин был частым гостем в их доме. Ничто не указывает, чтобы он продолжал в это время питать какое-либо задушевное чувство к Орловой. Мы не знаем лирических стихотворений, ей заведомо посвященных. Но несколькими годами позже он писал из Михайловского князю Вяземскому: «Моя Марина, славная баба, настоящая Катерина Орлова. Знаешь ее? Не говори, однако ж, этого никому». Переписка, том 1, страница 289. Сближение с Мариной Мнишек дает отчасти возможность представить себе, какого склада женщиной была Екатерина Николаевна: властолюбивая, гордая, хитрая и резкая. Она, выйдя замуж, стремилась командовать мужем, в чем, кажется, и преуспела. Шутливые рисунки в семейном альбоме Раевских изображают ее с пучком розок в руках. Перед нею, словно школьник, стоит на коленях провинившийся супруг. Некоторые ее письма дошли до нас. В них есть что-то жесткое и довольно бездушное. О Пушкине она отзывается с легким оттенком пренебрежения. «Пушкин, — пишет она из Кишинева брату Александру в ноябре 1821 года, — больше не корчит из себя жестокого. Он очень часто приходит к нам курить свою трубку и рассуждает или болтает очень приятно. Он только что кончил оду на Наполеона, которая, по моему скромному мнению, хороша, сколько я могу судить, слышав ее частью один раз». Мы очень часто, сообщает она неделю спустя, видим Пушкина, который приходит спорить с мужем о всевозможных предметах. Его теперешний конек — вечный мир аббата Сен-Пьера. Он убежден, что правительство, совершенствуясь, постепенно водворят вечный всеобщий мир, и что тогда не будет проливаться никакой крови, как только кровь людей с сильными характерами и страстями и с предприимчивым духом, которых мы теперь называем великими людьми, а тогда будут считать лишь нарушителями общественного спокойствия. Я хотела бы видеть, как бы ты сцепился с этими спорщиками. Когда появилась биография Пушкина, написанная Анненковым, и Екатерина Николаевна прочитала там, что поэт, будучи в Крыму, изучал английский язык якобы под ее руководством, она сочла нужным резко протестовать. По ее словам, старинные строгие понятия о приличии не могли допустить подобной близости между молодой девушкой и молодым человеком. Отсюда как будто явствует, что о другой близости, более интимной, не могло быть и речи. Но, само собой разумеется, что правдивость этого сообщения всецело остается на совести Екатерины Николаевны. 16-летняя Елена Раевская была самой красивой из всех четырех сестер. Это не укрылось даже от путешествовавшего в то время по Северному Кавказу и по Крыму Геракова, тупого и напыщенного педанта. «В восьмом часу, — рассказывает Гераков в своем дневнике, — быв приглашен, пил чай у Раевской. Тут были все четыре дочери ее. Одной только прежде я не видел — Елены, могу сказать, что мало столь прекрасных лиц. Елена отличалась весьма слабым здоровьем и тем вызывала в семье постоянные опасения. Несомненно, к ней относятся стихи Пушкина «Увы, зачем она блистает минутной нежную красой» и так далее. Это отнюдь не любовное стихотворение. И вообще достойно замечания, что лирические стихи 1820 года, определенно связанные с Крымом и семьей Раевских, лишены любовного колорита. Подобная сдержанность отчасти объясняется тем, что барышни Раевские, по-видимому, были необычайно щекотливы в отношении личных намеков, могущих встретиться в стихах и стать достоянием гласности. Что, например, может быть невиннее пьесы «Таврическая звезда»? «Редеет облаков летучая гряда, звезда печальная, вечерняя звезда, твой луч осеребрил увядшие равнины и дремлющий залив, и черных скал вершины. Люблю твой слабый свет в небесной вышине, он думы разбудил, уснувшие во мне. Я помню твой восход, знакомое светило, над мирную страной, где все для сердца мило, где стройны тополи в долинах вознеслись, где дремлет нежный мирт и темный кипарис, и сладостно шумят таврические волны. Там некогда, в горах сердечной думы полной, над морем я влачил задумчивую лень, когда на хижины сходила ночи тень, и дева юная во мгле тебя искала и именем своим подругам называла. И однако Пушкин долго сердился на Александра Бестужева, напечатавшего целиком эту элегию. Впоследствии все по причине той же неумеренной щепетильности девиц Раевских он дошел до того, что в стихотворении «Нереида» вместо первоначально стоявших слов «сокрытый меж олив» поставил сокрытый меж дерев с целью устранить лишнюю черту, рисующую крымскую обстановку, хотя в первой строке совершенно недвусмысленно значится «среди зеленых волн, лобзающих Тавриду». Пьесе «Таврическая звезда» и вызванной ее опубликованием переписки Пушкина с Бестужевым принадлежит видное место в выяснении вопроса об утаенной любви Пушкина. Щеголев нисколько не сомневается, что стихи эти относятся к Марии Раевской. Но он не обратил внимания на одно существенное обстоятельство. Называть звезду именем Марии или Екатерины нет, в сущности, никаких оснований. Зато имеется древний миф о превращении в звезду Елены Спартанской. Этот миф могли знать и сестры Раевские, и Пушкин. Наконец, поэту еще со времени лицейских уроков должна была быть известна горацианская строка. По всем этим соображениям, таврическая звезда, скорее всего, должна быть относима к Елене Раевской. Следует, впрочем, отметить, что Вячеслав Иванович Иванов в руководимом им пушкинском семинаре, толкуя последние два стиха элегии, указывал, что в католическом мире вечерняя звезда именуется иногда звездою Марии. Вячеслав Иванов, конечно, большой знаток в подобного рода вещах, но Пушкин таким знатоком не был, и античная мифология, широко использованная французской классической поэзией, была ему, несомненно, ближе, нежели католическая символика. В 1821 году и позднее, вспоминая в стихах свое пребывание в Крыму, Пушкин писал гораздо свободнее. В «Элегии желания» он спрашивает: «Скажите мне, кто видел край прелестный, где я любил, изгнанник неизвестный?» В недоконченном наброске Таврида, носящий эпиграф, первоначально предназначавшийся для кавказского пленника, «Gib mein Jugend mir zurück», поэт говорит совершенно определенно: «Какой-то негой неизвестной, какой-то грустью полон я, одушевленные поля, холмы Тавриды, край прелестный, тебя я посещаю вновь, пью жадно воздух сладострастия, везде мне слышен тайный глаз давно затерянного счастья». 1822 год. Эти и многие другие намеки и полупризнания позволяют утверждать, что Пушкин был в кого-то влюблен, находясь в Крыму. Но в кого именно? В Екатерину, если верить донжуанскому списку. В Елену, если исходить от элегии «Таврическая звезда». Или в Марию, если согласиться со Щеголевым. Но всего вернее, он был влюблен во всех трех за раз. И понемногу любил не какую-либо одну представительницу семьи Раевских, но всю женскую половину этой семьи, подобно тому, как находился в дружеских отношениях со всею мужской половиной. Только любовь эта вовсе не была той единственной, исключительной, утаенной от всего света любовью, над которой ломают головы биографы. Говоря современным языком, у Пушкина в Крыму завязался курортный роман, всего вернее, с Екатериной Раевской, но, может быть, также с Еленой. Это был легкий, полуневинный флирт, однако сопровождавшийся, быть может, со стороны участниц его довольно бурными порывами ревности. Мотив страстной женской ревности, едва намеченный в «Кавказском пленнике», имеет первостепенное значение в «Бахчисарайском фонтане», южной поэме, непосредственно связанной с Крымом. Конечно, прообразы Марии и Заремы могли быть найдены поэтом и вне семьи Раевских. При создании этих двух своих героинь он воспользовался и литературными образцами. В «Бахчисарайском фонтане» впервые совершенно ощутительно сказывается преобладающее влияние Байрона и своими личными воспоминаниями, относящимися к другой поре жизни. Все же тени сестер Раевских как бы мелькают над страницами поэмы. Но их ли одних вспоминал Пушкин, когда писал в Кишиневе и отделывал в Одессе свое новое произведение? На этот вопрос нельзя ответить с полной уверенностью. По словам самого поэта, в «Бахчисарайском фонтане» содержался, наряду с художественным вымыслом, и любовный бред, выпущенный при первом издании поэмы. Часть этого бреда, можно думать, совершенно пропала для нас. Другая часть была отыскана в рукописях и опубликована позднейшими издателями. Это нечто вроде лирического послесловия к поэме. В нем Пушкин рассказывает о том, как он посетил Бахчисарая в забвенье дремлющий дворец, где скрылись ханы, где гарем, кругом все тихо, все уныло, все изменилось, но не тем в то время сердце полно было. Дыханье роз, фонтанов шум влекли к невольному забвенью, невольно предавался ум неизъяснимому волненью, и по дворцу летучей тенью мелькала дева предо мной. После этих строк во всех изданиях поэмы, делавшихся при жизни Пушкина, либо имелся пробел, либо была поставлена строка, тире и точек. Все это должно было указать на некий пропуск, никогда и никем, к несчастью, не восстановленный. Далее во всех печатных воспроизведениях следует: «Чью тень, о други, видел я? Скажите мне, чей образ нежный тогда преследовал меня? Неотразимый, неизбежный? Мариль, чистая душа, явилась мне, или Зарема носилась ревностью дыша средь опустелого гарема? Я помню столь же милый взгляд и красоту еще земную». Здесь в прижизненных изданиях опять шел пропуск. Анинкову удалось его восполнить. Все думы сердца к ней летят, об ней в изгнании тоскую. Безумец, полно, перестань, не расстравляй тоски напрасной, мятежным снам любви несчастной заплачена тобою дань. Опомнись, долго ль узник томный тебе оковы лобызать и в свете лирою нескромной свое безумство разглашать. Наконец, последние 20 стихов, напечатанные еще при жизни поэта, содержат общее обращение к Крыму и к его природе. «Поклонник муз, поклонник мира, забыв и славу, и любовь, о, скоро ль ваш увижу вновь брега веселые Салгира? Приду на склон приморских гор, воспоминаний тайных полный, и вновь таврические волны обрадуют мой жадный взор». Замечательно, что он мечтает вернуться в Крым, забыв о любви. Он однажды изведал уже на собственном опыте целительное действие, которое крымская жизнь оказывала на сердечные раны, и стремился вновь воспользоваться этим лекарством.